Первое. Помпонаций. Самым выдающимся аристотеликом был Помпонаций. Он написал много произведений, и, между прочим, в 1534 году книгу о бессмертии души, где он по характерному для той эпохи обыкновению показал, что бессмертие души, в которое он в качестве христианина верит, не может быть доказано, исходя из Аристотеля и разума. Авероисты утверждали, что всеобщий нус, помогающий людям мыслить, имматериален и бессмертен, но душа, как нумерическая единица, смертна. Александр Афродисийский также утверждал, что душа смертна. Оба взгляда были осуждены в 1513 году на Беневентском соборе, имевшем место при папе Леоне X. Растительную и ощущающую души Помпонаций признавал смертными и утверждал, что лишь посредством мышления и разума человек причастен бессмертию и так далее. Помпонаций был вызван к суду инквизиции, но так как кардиналы ему покровительствовали, то из этого суда ничего не вышло. Кроме Помпонация, существовали также и другие чистые аристотелики, и в особенности позднее у протестантов аристотелизм сделался господствующим. Схоластики ошибочно назывались аристотеликами, и реформация поэтому также лишь на внешний взгляд выступала против Аристотеля, а на самом деле она, собственно говоря, выступала против схоластиков. Второе. Бессарион, Фицин, Фичино, Пико. Больше всего познакомились тогда с Платоном, рукописи которого получились из Греции. Греки, бежавшие из Константинополя, читали лекции по платоновской философии и в особенности содействовал ознакомлению Запада с Платоном кардинал Бессарион, родом из Трапезунда, прежний константинопольский патриарх. Фицин, искусный переводчик Платона, родившийся во Флоренции в 1433 году и умерший в 1499 году, выдавался тем, что он главным образом познакомил снова Запад с неоплатонической философией Прокла и Плотина. Фицин написал также платоническую теологию. И даже еще больше. Один из Медичи, Козимо I, лично основал во Флоренции Платоновскую академию. И вообще все Медичи, Козимо I, Лоренцо, Леон X, Климент VI, покровительствовали наукам и искусствам и привлекали к своему двору греческих ученых. Два графа, Пико де Мирандолло, старший Джованни и его племянник Джованни Франческо, влияли больше оригинальностью своего ума и характера. Первый утверждал, что Бог открыл себя во всех религиях, а также и в философии. В защиту этого утверждения он написал 900 тезисов, из которых 55 были взяты из Прокла. и пригласил всех философов приехать в Рим, чтобы устроить там торжественный диспут об этих тезисах, причем с княжеской щедростью обязался возвратить всем приезжающим путевые расходы. Диспут, однако, был запрещен. Третье. Гассенди, Липсий, Рейхлин, Гельмонт. Позднее возродилась эпикурейская атомистика. Главным возродителем ее был Гассенди. 1592-1655, выдвигавший атомистику против Картезия, и из нее еще и поныне сохранилось в физике учение о молекулах. Более слабым было возрождение стоической философии Липсием 1547-1606. В лице Рейхлина Капнио, родившегося в швабском городе Пфорцгейме в 1455 году и умершего в 1522 году, он сам перевел несколько комедий Аристофана, нашла себе друга каббалистическая философия. Он намеревался разработать также и подлинную пифагорейскую философию. Однако во все его философские воззрения примешалось много мути. В то время добивались имперского декрета об уничтожении всех еврейских книг в Германии, как это сделали в Испании. Рейхлин приобрел себе заслугу тем, что своими стараниями он воспрепятствовал изданию этого декрета. Благодаря полному отсутствию словарей, изучение греческого языка было настолько затруднительно, что Рейхлину пришлось поехать в Вену, чтобы под руководством грека научиться там этому языку. Позднее мы находим у родившегося и жившего в Нидерландах Гельмонта, родился в 1577 и умер в 1644 году, много глубоких мыслей. Все эти философские учения пропагандировались наряду с церковным учением, не нанося ему никакого ущерба, а не в качестве единственной истины, как это делали древние философы. Создалась таким образом громадная литература, в которой мы находим массу имен философов, но вся она отошла в прошлое, так как в ней нет той свежести, которую придает своеобразие высших принципов. Она, собственно говоря, не представляет собою истинной философии, и я поэтому не вхожу в более подробное ее рассмотрение.